Глава 12. Все заканчивается. «Медь, какой цвет мне лучше, синий или зеленый?» Никс крутился перед зеркалом с двумя камзолами в руках. Я мельком глянула на его довольное отражение и определила. «Зеленый. Он к твоим глазам прекрасно подходит. И к волосам тоже. Да и в целом как-то больше идет». Парень кивнул и принялся одеваться. «К сегодняшнему вечеру все должно быть идеально». Мы готовились к королевскому балу в нашу честь. Его Величество расщедрился и взял на себя все хлопоты по его организации. С нас требовалось только явление себя народу. Загадка пропажи Никсера оказалась проста, как мычание. Сбегая по лестнице, он споткнулся, ударился головой и потерял сознание. Заодно вдребезги разбив зеркальце и получив стрясение мозга. Когда старосту все-таки нашли, мы с архимагом орали на несчастного в два голоса. Аджим заявил, что такому безответственному студенту он в жизни не доверит ценные реагенты, но потом вроде остыл. Я пила романику и всхлипывала от необыкновенной радости найти эту белобрысую заразу живым и почти здоровым. Ксади отделалась сломанным крылом и легкими ушибами. Кристаллиса ушибами посерьезней, подставившись под удар о землю. Ей все-таки удалось затормозить их совместное падение достаточно, чтобы избежать серьезных травм. Еще Кристаллиса сказала, что из-за ошибок прошлого и того, что Маркус козел, просто так смотреть на бесславную гибель товарки она была не намерена. Драконихи даже вроде как подружились, о чем Маркус как-то плакал Синорелу и Фернану и просил бочку пива и отпущение грехов. Пиво маги тайком принесли за Академию, за отпущением послали Гордину. Потом пришли к Садии и Кристаллисе, и Маркус отхватил люлей с двух сторон. Маги плюнули на мужскую солидарность и позорно ретировались, пока не перепало и им. Иголку, кстати, забрали храмовники. Это теперь их реликвия. Лежит на красивой подушке под стеклянным колпаком и радует прихожан центрального храма, всесоздателя и вообще народ Эквоса. Я как-то зашла туда ради любопытства и еле унесла ноги. Меня узнали и решили продемонстрировать свою любовь и радость от встречи с таким прекрасным человеком. Больше часа просидела в чьей-то голубятне в компании Сизарей, пока меня не нашла поднятая по тревоге Сельма. Магичка отделалась вывихом и общими ушибами, когда ловила падающего с лестницы стража. Поймать поймала, но приложилась чувственно. Полтора дня она отлеживалась в лазарете, а потом нашла, где прячут ее одежду, и сбежала, мотивируя тем, что городская стража без ее бдительного ока и ласкового материнского пенделя окончательно распоясается. Инквизитор отыгрывался на луже как мог. А мог он по всякому воображению имел буйные, а опыт богатый. Статус друга паладина, любимчика короля и подтвержденная правота выдавали ему полный карт-бланш. Недруги шипели, как вода на сковородке, но возразить было нечего. Пользуясь случаем, великий инквизитор закручивал гайки потуже, и я даже начала опасаться, что так мы дойдем до массовых костров и божьих судов. Впрочем, Эссир уверял, что он не псих таким ужасом заниматься, а порядок навести нужно, ибо культ испортил ему ведро крови и километров нервов. Как оказалось, явление забытовского народу видели много кто. И по городу пошла гулять легенда, что первый паладин пришел на помощь последнему в финальной битве всего хорошего против всего плохого. В некоторых вариантах я была зачислена в прямые потомки первого. Ни разу не исключено, но недоказуемо. Кто-то где-то уверяли, что я и есть первый, только в другой ипостаси. А кто-то говорил, что даже ипостась одна и та же. А я не человек, а сгусток божественной энергии. Слухи мне пересказывал Гурдин и просил онны не комментировать, во избежание еще больших кривотолков. Но осознался, что поток в храмы кратно увеличился, а некоторых культистов дозорным сдают сами прихожане, часто в побитом и связанном виде. Храмовники вынуждены перейти на усиленный режим функционирования во избежание самосудов. Дракон Конси улетел, и я, как и обещала, два дня приходила к нему для общения и подпитки мудростью. А на третий он сказал, что в Эквосе для мудрецов слишком суетно, однако избранная должна смиренно принять испытание славой. И вот был вместе с братьями. Их имен я так и не узнала. Ариус остался до моего возвращения домой. Решил, что провожать живого друга намного приятнее, чем хранить мертвого. И он хочет перекрыть негативный опыт позитивным. Поддержала двумя руками. Архимаг все-таки выделил Никсеру лаборатории. И осчастливили староста просиживал там днями и ночами. Точнее, мы просиживали. Нику позарез требовалось провести со мной какие-то измерения. Часто забегал Аджим и живо интересовался исследованиями. После битвы за Эквас общались мы ровно пару раз, даже пили чай. Со стороны смотрелись, наверное, очень колоритно. Он травил байки из прошлой приключенческой морской жизни, но благоразумно не касался первой аудиенции и хаоса. Я тоже эту тему не поднимала. Не хотелось расставаться на такой вот ноте. И кружево на ощупь я все-таки выбросила. Техномаг Рашиш Варди, тот самый, который сразу после моего прибытия начал разрабатывать новые варианты переговорных зеркал на основе моего мобильника, наконец выпустил в продажу первую серию. Успех был ошеломляющим. При встрече он кинулся мне на шею и заверил, что мы богаты. Я сдвинула брови и напомнила ему, что таки часть прибыли полагается мне. Рашиш согласно кивал и просил разрешения на использование моего имени в названии для кратного увеличения продаж. Попросил архимага заняться этим вопросом и выделить мне толковых юриста и бухгалтера. Аджим пообещал и вроде даже договорился с королевским юридическим отделом на отстаивание моих интересов. Джулиан Тавали распорядился оснастить боевых магов металлическими зеркалами, дабы гасить супостатов на дальних подступах. Инквизитор идею поддержал и ввел такое же для храмовников, сетуя, что не додумались до столь простого решения раньше. А еще Джулиан и Сельма водили меня по казармам и показывали бойцам, как избранную и автора антимагической брони. Последний титул вызывал куда больше энтузиазма, и в целом мы с ребятами довольно неплохо пообщались. Мне накрыли обед в солдатской столовой. Я попросилась присесть от командирского стола за общий для налаживания связи и более неформального общения. Меня пустили. Магичка потом рассказывала, что не знает теперь, чьих приказов скорее послушает стража. Ее или моих. А еще магичка и староста смотались за лошадками, вернулись задумчивые и веселые одновременно. «Представляешь, Медь!» — описывал их поездку Никсер. «Мы приехали, а там вместо гостиницы уже натурально дворец стоит. И вот такенными буквами на всю стену написано. Здесь останавливалась последний паладин. Конюшня так вообще мрамором отделана. Ручки золотые и тоже надпись. Здесь находятся лошади последнего паладина и ее спутника. Туда экскурсии 3 раза в день проводятся. Дать морковку за отдельный прайс. Правда, условия у них ничего не хочу сказать. Царские. Питание, прогулка, чистка. Все по расписанию. По 2 грума на каждую лошадь и персональный лекарь. Даже королевским конюшням фору дадут. По-моему, кобылы расстроились, когда мы их забрали. Ну да ладно. В общем, Сельма на это безобразие посмотрела, подходит к стойке и бух вертикальную грамоту и распоряжение забрать лошадей. Распорядитель в лице переменился и начал лепетать, что это, конечно, хорошо, но господин Увон с семьей на курорте. Без него он лошадей отдать не может. И вообще, пусть паладин лично приходит и забирает. Так что, увы, просьбу выполнить многоуважаемых заор он никак не может. А ты, Сельму, знаешь, фитиль зажигания у нее короткий. Она им такое устроила. Через полчаса даже тараканы на кухне строем ходили и хором учили устав караульной службы. Увон с курорта прибыл так срочно, будто в соседней комнате ждал. Он обстановку оценил, лошадей выдал, плату не взял. Хотя Сельма и предложила. Ну, как предложила? Стукнула по столу кулаком, зажатым кошельком, и гаркнула. «Кому тут дать неустойку?» Они почему-то сразу отказались. Вот. «Я же говорила, что хозяин гостиницы тот еще жук. Скоробей, не иначе. А, еще меня попросили нашить брони. Хоть сколько-нибудь на всякий случай. Я согласилась, но без фанатизма». Фернан помогал Нику с расчетами и часто пропадал драконов. Особой помощи от него уже не требовалось, но, видимо, малыши чем-то глянулись старому магу, и он с удовольствием с ними возился. Маркус и Ксади вышли на оптовиков и потребовали заключения договора на крупную партию тяпок и лопат от героев Эквеса. Оптовики обещали подумать и предварительно составить документы. На том и ударили по рукам и лапам. Герцог предупредил, что свои грабли уважаемые господа торговцы могут засунуть себе куда захотят, а у него заказ на крупную партию брони и оружия. И пока его не сделают, он драконов никому не отдаст. Кажется, кто-то скоро станет настолько богатым, что потребуется дополнительная пещера для золота. Я уточнила у Ариуса, а как же страсть драконов к власти и богатству? Вроде ж как должно через край, а у нас все адекватные. Хронограф пояснил, что самые неадекватные полегли еще в войне драконов, а оставшиеся были более благоразумны и лучше контролировали инстинкты. Кто-то, как, например, Конси, нашел выход в духовных практиках. Кто-то, как Кристаллиса, постижение основ магии. Он сам в изучении накопления знаний, а наше драконье семейство вот тут да. Ариус пообещал присмотреть, чтобы коммерческая жилка билась в рамках допустимого и конкуренты не жрались, в прямом смысле слова. А еще я узнала, что есть драконы и менее миролюбивые, но они далеко, и мы к ним не пойдем. Норрелл вернулся к работе с архивами и студентами, но в основном пребывал в организаторской беготне. Во-первых, король вызвал всех причастных и представил к наградам. Мне, Никсеру, Гордину и Аджиму вообще достался целый иконостас. Видимо, его величество посчитал, что избранная пришла, а живые герои под боком не повредят. Тот прием я на самом деле помню плохо. Он проходил через день после битвы за Эквас, благо ни особых потерь, ни разрушений не было. А дичайшая усталость была. Филон привел семью, королеву и 5 детей. 2 принцев и 3 принцесс. Девчонки строили глазки Нику, а кому еще из нашей 4? И мило улыбались Вира. Старший принц был примерно моим ровесником. Его прикомандировали ко мне проявлять любезность и показывать расположение правящего дома. Его высочество старался, но было видно, что он тяготится приемом не меньше моего. Предложила ему сбежать и покушать мороженого в кафе неподалеку. Принц идею горячо поддержал, но реализация была прервана бдительным Джулианом. Его высочеству в очередной раз напомнили, что он старший и наследник престола, а мне прочли краткую лекцию по поведению благородной леди на приеме вообще-то в ее честь. Закончили экзекуцию напоминанием, что мы уже взрослые и нехрен тут. А то принцевы папеньки в его возрасте уже были он и ответственность за целое королевство. Как хорошо, что его светлость не знаком с моими родителями. Потом герцог нажаловался на меня архимагу, и остаток мероприятия они бдили за нами уже в 4 глаза. Вечер был безнадежно испорчен. Пришлось поддерживать светскую беседу о видах на урожай пшеницы, королевском розарии и прекрасной погоде. Попутно выяснилось, что мы оба не умеем танцевать, а у принца уже есть невеста в соседнем королевстве, но он совершенно не хочет жениться. А во-вторых, намечался прощальный бал перед моим отбытием в родной мир. И подготовку онного тоже повесили на Норрелла. Не всю, конечно, а малую часть с организацией пристойного вида для меня и Ника, перераспределением нагрузки и обучением меня основам этикета и бальных танцев, дабы более не позорилась. Но архивариусу, чтобы окончательно сдолбаться, хватило и этого, тем более, что основную работу тоже никто не отменял. Насчет моего отбытия. Сельма, пообещавшая вернуть меня домой когда угодно после починки дракона, немного ошиблась. Сделать это можно было только в один определенный момент, а именно с последним драконом. Дату его высчитывали до минут. Оказалось, что после битвы при Эквасе мне предстояло провести в Вейне еще неделю. Аджим, тыча пальцем в непонятные формулы на листочке, аргументировал это тем, что поломка была просто огромной, и волны по мирам будут затухать еще долго. Я согласилась подождать. Можно подумать, я могла что-то изменить. И вот этот самый прощальный бал и будет сегодня вечером. А завтра днем меня уже здесь не будет. А воодушевленный Никстер с увлечением чистил перышки и даже заказал себе 2 праздничных костюма – зеленый и синий. И теперь испытывал жесточайшие муки выбора. Мне пошили простое длинное платье А-образного силуэта из какого-то невероятно дорогущего голубого муарового шелка с серебряной отделкой по декольте. Сказали, к платью положены еще бриллиантовый орден и ленточка, так что такая отделка будет очень в тему. Скромненько, но со вкусом. Я махнула рукой, и выбор местных модисток не вмешивалась. Мне было как-то все равно. С одной стороны, я очень соскучилась по дому и родным, а с другой, очень хотелось покидать Аркар. Пыталась настроить себя, что это как возвращение из увлекательного путешествия, но... Но когда ты возвращаешься откуда-то из прекрасного и далекого, ты все равно надеешься, что когда-то вернешься туда снова. Снова увидишь эти же пейзажи, встретишься с этими же людьми. Или будешь с ними переписываться и созваниваться. А даже если не будешь, сама возможность такого очень греет душу. А тут я прекрасно понимала, что никогда и никого из них не увижу. И никакое письмо к ним не дойдет. От этого становилось особенно пакостно и тоскливо. И только прихорашивающийся Никсор немного разгонял былинную грусть-тоску. «Ладно, побегу я дальше дома готовиться», — спохватился староста. «Тебе же тоже одеваться нужно. Увидимся на балу». И ускакал чуть ли не в припрыжку, унося в клюве свертки с камзолами. Я вздохнула и ушла в спальню. На кровати в компании шелковой церемониальной ленты жемчужного цвета лежало роскошное, как раньше говорили, простое платье. На тумбочке кучкой валялись коробочки с драгоценностями, по случаю выписанными из королевской сокровищницы, и мой личный парадный бриллиантовый орден, величиной с небольшую ладушку в форме 16-конечной звезды. Через полчаса ко мне обещали заскочить профессиональные модистки и нацепить на меня все это великолепие в правильном порядке и попытаться что-нибудь сделать с моими волосами. Например, приличную прическу. Пусть и волосы тоже удивятся. Я снова вздохнула и пошла в ванную. Дался всем этот бал. Или хотят убедиться, какое это счастье, что такая мрачная особа наконец-то уходит. Или полюбоваться напоследок на мою кислую мину. Да я бы лучше посидела в каком-нибудь пабе с теми же Никсором, Гордином, Сельмой, Норрелом. Господь с ними. Даже с Аджимом и Джулианом. Зачем весь этот глупый церемониал? Все, пошла нырять. Недолго мне осталось плавать в персональном мини-бассейне. «Вам очень и очень идет этот цвет», — нахваливала модистка, расправляя на подоле какие-то невидимые складки. «Очень удачное попадание в тон. Чудесно подходит под глаза и оттеняет волосы». «Угу», — соглашалась я, рассматривая себя в огромном зеркале. «Платье действительно было ничего так. Миленько и дивно подходило к волосам». Прибывшие на дело помощницы были профессионалами своего дела. Меня, словно куклу, поставили на какую-то тумбочку и живо натянули все необходимое, включая полужесткий корсет. От него я хотела отбиться, но меня очень деликатно и с ласковыми уговорами все же в него запихнули. В общем, мягкая сила в действии. Волосы уложили в красивый пучок, каким-то образом закрепив в него диадему. В процессе мне навели что-то типа макияжа. Во всяком случае, следы усталости и хронического недосыпа пропали. Лицо выглядело отдохнувшим, посвежевшим и очень грустным. На краткий миг я даже пожалела, что паранжа здесь не в моде. Ладно, пора уже. На меня набросили накидку с капюшоном и завязали элегантным бантиком у горла. С остальными, вроде Джулиана, Сельмы, Гордина, мы должны были встретиться у входа в академию. «Аджим, а почему вы в таком виде?» Поразилась я, подойдя к ожидающим меня магам. «Так, а где носит Ника?» «Ты тоже прекрасно выглядишь». Слегка поклонился архимаг и заправил за ухо выбившуюся из низкого хвостика черную прядь. «А что не так?» «Ну...» Протянула я, не зная, как объяснить, что он в темно-синем камзоле и таких же узких брюках, да еще и в настоящем виде, зрелище для Аркара непривычное, хотя и симпатичное. «А, ты про это?» Мужчина провел ладонью по смоляной бородке. «Так там все свои будут, можно сказать, почти закрытые мероприятия. А образ почтенного старца мне уже порядком надоел, если честно». «В принципе, я его понимаю. Мне б тоже надоело ходить везде в образе милой, доброй и умной старушки. А уж идти в таком виде на бал...» Прибежал запыхавшийся Ник. «Мне интересно, в честь чего это он так вырядился? Явно не ради меня, ибо после битвы за Эквас даже та небольшая симпатия, что зародилась между нами за время совместных приключений, постепенно сползла на нет. Про суккуба я ничего и не спрашивала. Сначала было не до этого, а сейчас и вовсе потеряло значение. Приехали кареты. Одна для меня, Аджим и Никсора, другая для Норрела и Фернана». За окном проплывал вечерний Эквас. Я прижалась к окну, стараясь увидеть и запомнить как можно больше. А ведь совсем недавно в карете меня везла в Академию Сельма. Вроде немного времени прошло, а будто полжизни. Медь, сидевший рядом Аджим, аккуратно взял меня за руку. «Не переживай, ты еще вернешься в Аркар, обещаю». «Ага, точно, что-нибудь придумаем». С энтузиазмом отозвался Ник, явно особо не вникая в разговор. Мы с Архимагом переглянулись. «Есть версия о том, что происходит с твоим старостой?» — поинтересовалась я. «Он в последнее время будто стукнутый ходит. Меня это пугает. Может, он там в лаборатории чем передышал или хлебнул что-то не то?» «Вообще-то есть немного», — задумчиво произнес маг, глядя на непонятно почему зардевшегося Никсера. «Но я тебе не скажу». Я спохватилась и отняла у него руку, для надежности, спрятав ее в плащ. Парень не обратил на это ни малейшего внимания, мечтательно глядя в потолок и глупо улыбаясь. «Точно у вас там нет ничего нервно-паралитического?» Еще раз уточнила я подозрительно. Вдруг грибной суп был не с теми грибами? «Медь, все хорошо», — хмыкнул Архимаг. «У него так точно. Расслабься. Твой оруженосец в полном порядке. Отстань от парня». Карета остановилась у дворца. На этот раз встречал нас не герцог, а камердинер. Или дворецкий. Или кто там выполняет эту функцию. Выданную мне книжку по этикету, толщиной с однотомник «Войны и мира», я просмотрела наискось. В основном выискивая места обращения с венценосными особами. За прошлое вольное общение с наследным принцем мне вечером того же дня еще и архимагом была прочитана такая нудная лекция, что повторять опыт, но совершенно не хотелось. Бальный зал был небольшим, особенно если сравнивать с размахом той же обсерватории. Кроме нас тут уже были Сельма и Джулиан, оба в парадной форме. Гордин в черном камзоле и с вечным прилизанным низким хвостом, перевитым черной бархатной лентой и очень похожей на пингвины в трауре. Королевская семья и еще несколько совершенно неизвестных мне дам и кавалеров. Эти были то ли массовкой, то ли высокопоставленными чиновниками и фрейлинами. Я с тоской вспомнила несбыточную мечту об уютном пабе в узком кругу и вздохнула. Хотя, может, и удастся подговорить всех отчалить пораньше и найти какое-нибудь заведение поприятнее дворца. Никсер, пробормотав мне в спину: «Медь, я сейчас, я скоро», куда-то испарился, как сухой лед с подноса. На возвышении негромко играл оркестр. Существовала в Эйне и записанная музыка, но живая была престижней. К нам подошел король. «Ваше Величество!» Я судорожно вспомнила, что от меня требуется, и сделала неуклюжий книксон. Архимаг слегка склонил голову. «Оставьте!» — весело возразил Филон. В правой руке у него был бокал с пузырящимся вином. «Вам ли кланяться? Выпьем!» Он жестом подозвал официанта. Пришлось взять бокал и слегка пригубить. «Альмеди, а может, останешься?» Король как-то незаметно тоже пришел на «ты» и заговорщицки наклонился ко мне. «Будешь жить в почете, дворец тебе отстроим, титул дадим, замуж за министра выдадим. Или сама выберешь у меня ту дворян на любой вкус. Оставайся». «Спасибо, ваше величество, но вы же знаете, что я не могу. Меня ждут дома, родители». «Да, знаю», — отмахнулся король. «И все понимаю, но попытаться должен был». «Родители святое, согласен. Кстати, видишь вон там?» Он кивнул на статного дворянина в бордовом бархатном камзоле, не сводящего с нашей компании глаз. «Мой троюрный брат, барон, весьма состоятельный, обширные владения на юге Аркара, виноградники, торговые флотилии, шахты. Очень просил представить его тебе». «Женщине не нужен посредник между ней и деньгами, ваше величество». «Да-да, я в курсе про твои финансовые успехи», — улыбнулся Филон. «Скоро богаче меня станешь. Эх, жаль, что уходишь. Мне такие люди во как нужны. Оборону я позже все-таки представлю. Этикет, чтоб его». Йод был общаться дальше. «И что это сейчас было?» — задумчиво уточнила я. «А, не обращай внимания», — отмахнулся Аджим. «Или ты думала, что в ближайшем кругу его величество ведет себя как на параде? Не совсем фамильярно, конечно, но строгости меньше». Мимо загадочный, как судоку и триребуса, проплывал Никсер. Я сунул архимагу свой бокал и поймал оруженосца за пуговицу. «А, медь, это ты!» — разочарованно протянул он. «Извини, я немного занят. Чем это таким сверхважным?» «Никсер, заканчивай дурить! Меня здесь завтра не будет! Совсем не будет, понимаешь?» Он вздохнул и покаянно опустил голову. «Да, извини, немного отвлекся. Что ты хотела?» «Да ничего особенного, просто пообщаться!» Я критически осмотрела Ника. Похоже, разговор по душам не выйдет. Что думаешь делать дальше? Останусь при кафедре теоретической магии. Пожал плечами парень. Продолжу исследование твоего феномена. Аджим, то есть Зауркатор, обещал присмотреть должность для меня. Так что не пропаду, не переживай. Ну, я пойду? Иди уже. Махнула я рукой. Насильно держать тебя, что ли? Не хочешь, не надо. Медь! Окликнул он меня, уходя. Я давно сказать хотел. В общем, там в хаосе с суккубом это не я. Точно не я. Я к тебе очень хорошо отношусь, но только как к другу. Верю. А кто тогда? Ох, не хотелось мне поднимать эту тему. И чего это ему взбрело в голову вспоминать дела давно минувших дней? Вроде ж плюнули и забыли. Если подумать, там остается-то 50 на 50. Развел руками Никсор и убежал. Оркестр заиграл что-то танцевальное. Вокруг начали образовываться пары. Я стояла посреди зала, как елочка на утреннике, и все меня вежливо обтанцовывали. Нужно было отсюда выходить к стеночке, а то как-то неуютно. Мимо продефилировал Никсор с какой-то из принцесс, кажется, самый младший. Королевских отпрысков я пока различала не очень хорошо. Их было много, а я одна. Пару раз споткнувшись о танцующих, я наконец-то добралась до боковых колонн и с удивлением обнаружила за тяжелыми портьерами незамеченный ранее балкончик. Если что, можно будет сбежать сюда от навязчивого внимания. «Позволь пригласить тебя на танец», — раздался над ухом голос Аджима. «Я не умею», — запротестовала я. «А я научу», — пообещал он. «Это несложно». Я неуверенно подала руку. «Ну, если человеку так хочется опозориться, то кто я такая, чтобы ему мешать?» Потом вспомнила слова Никсора про 50 на 50 и подозрительно глянула на безмятежного мужчину. «Да ну!» И тут мной овладело великое и светлое чувство похер. «Пускай сами со своими демонами разбираются. Меня это не касается!» Архимаг действительно умел танцевать. Но если глядеть по сторонам, обратное здесь скорее исключение. Я украдкой осмотрелась. Джулиан и Сельма, стоя у стены, что-то бурно обсуждали. Судя по энергичным жестам, службу. Нужно будет подойти, пообщаться. А то с этим дурацким балом все пропустила. Шаг влево, поворот, шаг назад, в сторону, вперед. Руку чуть расслабленнее держи. Инструктировал меня архимаг в процессе танца. «О, а это движение я выучила. В принципе, справляюсь неплохо, учитывая, что мой последний танец приличный — это полька в детском садике. Я даже на школьный выпускной не попала, очень удачно накануне свалившись с ангиной». Музыка закончилась, и мужчина приложился к моей руке гораздо чувствительнее, чем в свое время его светлость. «Уйти бы отсюда!» Особо никому не обращаясь, сказала я. Музыканты перелистывали ноты на пюпитрах. «Чувствую, пытка танцами только начинается». Фернан и Норрелл благоразумно уселись на диванчике около стены и благостно оглядывали зал. Ника нигде не было видно. «Ну не гад ли?» «Вопрос риторический, можно не отвечать». «Куда?» — заинтересовался архимаг. И я принялась сбивчиво выкладывать свои мечты и чаяния. «Просто хотелось собраться со всеми нашими где-нибудь в кафе или пабе, или что тут есть, посидеть, пообщаться без затей и церемоний». «Хорошая идея», — одобрил Аджим. В его синих глазах черти начали отплясывать сальсу, переходя на акробатический рок-н-ролл. «Знаю я тут неподалеку одно приличное местечко. Тебе понравится. Подожди минутку, я сейчас». И отдал в направлении его светлости герцога Тавели. «Позвольте пригласить вас на тур вальса». Ко мне подошел давешний барон, который брат короля, и отвесил легкий полупоклон. Я мысленно пролистала свод правил и этикета, но благовидно причины для отказа там не нашлось. Вот если бы я вообще не танцевала. Можно плюнуть и уйти, но нехорошо как-то выйдет. Вот нужно было учить, что говорили, а не филонить. Да, конечно. Ненавидя себя за правильность, согласилась я и честно предупредила. Только вот танцую я не очень. «О, это не самые главные качества для избранной и паладина», — утешил барон и потащил меня в самый центр зала. Я покосилась на архимага и герцога. Они продолжали что-то живо обсуждать с присоединившейся к ним магичкой. Танцевать с бароном было сущей мукой. В отличие от Аджима, он движений не подсказывал, а трещал на какие-то отвлеченные темы. Вроде даже представился, но я не запомнила. Я подакивала и мучительно соображала, куда и как ставить ногу. Наконец, эта пытка закончилась. Барон облобызал мою ручку, рассыпался в благодарностях, за доставленное удовольствие взял с меня слово подарить ему еще один танец. Я была готова пообещать и с неба любую из двух лун, лишь бы от меня отстали. Мужчина все-таки отошел, и я рванула через весь зал к архимагу, беседующему с Никсором. Вид у последнего был недовольный, но на слова начальства он согласно кивал. Видать, выдвинули ему предложение в стиле «Дона Корлеоне». «Аджим, можно тебя на пару слов?» «Конечно». С готовностью откликнулся он и зачем-то отвел меня в сторону. «Ну да ладно, так даже лучше». Тема была деликатная, не для посторонних ушей. К Нику подошла Сельма и куда-то увела. «Я тоже кое-что хотел тебе сказать. Но давай сначала ты». Я набрала воздуха в грудь. «У меня будет просьба. Побудь моим душеприказчиком. Там вроде деньги у меня копятся». «Пожалуйста, раздели их между всеми. Никсеру отдай большую часть. Ему еще в жизнь устраиваться нужно. Остальным поровну. И сделай какую-то кубышку. На тот случай, если кому-то вдруг понадобится срочная помощь». «Это все?» Помолчав, уточнил архимаг. «Да». «Хорошо». «Ой, а ты что-то хотел сказать?» Спохватилась я. «Ничего. Уже ничего». Подошел герцог и что-то хитро зашептал ему на ухо. Аджим кивнул и залихвастски улыбнулся. «Медь, ты все еще хочешь сбежать отсюда?» «Допустим», — кивнула я. «Значит, пойдем». Он притянул мне руку. Я попросил Джулиана посодействовать. Он согласился вывести нас за ворота. Черным ходом наших уже предупредили. Уходим незаметно, подвое. Его светлость прикрывает отход. «Идешь?» «Иду». Дальше все напоминало какой-то приключенческий фильм. Джулиан вывел нас какими-то темными коридорчиками во внутренний дворик. Там уже стоял Никсор, мрачный Аки аллегория облома и довольно улыбающаяся Сельма. Потом вынырнул Гордин, за ним Норрел и тяжело одывающийся Фернан. Последним пришел сам герцог. «Давайте сюда, в калиточку», — инструктировал он. «Уверяю, Заур-Крави, вы точно здесь пройдете». «Потом вдоль стеночки мы выйдем к каналам, а там даже можно будет нанять лодку. Затем отправимся в веселые кварталы. Дальше нас поведет многоуважаемый архимаг. У него знания тех мест намного обширнее моих». «Ваша светлость, не могли бы вы на время сцепить свои жемчужные зубы и лишить нас счастья слышать ваш прекрасный голос?» Процедил Аджим. «Ради вас почти все, что угодно. Но позвольте заметить, я лишь отдал должное вашей осведомленности о некоторых районах столицы». Архимаг ответил что-то не менее язвительное. Герцог взял паузу на подумать. Потом вроде подключился инквизитор. Я уже не слушала. На каналах было хорошо и пустынно. В воде отражались тонкие серебристые полумесяцы. Позади остался темный дворец с ярко освещенными окнами. По другую сторону от него золотились огни города. Пахло свежей речной водой, где-то у берега переговаривались лягушки. Чуть дальше располагалась пристань с лодками и маленький домик. Если верить словам герцога, нам было нужно спуститься вниз по течению и там уже причалить к берегу. За лодками откомандировали Гордина и Никсора. «Последнему полезно». «Пусть развеется. Вы когда-нибудь катались ночью в лодке по каналу? Если нет, обязательно попробуйте». Я напросилась в лодку с архимагом, в надежде, что у бывшего моряка все-таки опыт, и мы хотя бы утонем не сразу. Для меня актуально, ибо мой фирменный стиль плавания – утюгом. Опыт у него действительно казалось больше не только в гребле. Насколько непринужденно герцог чувствовал себя в дворцовых коридорах, настолько же Аджим был свободен на городских улочках». Проведя нас переулком, закоулком и канавой, он вывел нас на улицу с вполне приличными заведениями. Во многих из них не было бы зазорно посидеть и самому королю. «И где здесь вкусно кормят?» — уточнила я, разглядывая светящиеся окна. «А то на этих ваших балах никакой кормежки, одни закуски». «Так мы ведь ужина и не дождались», — улыбнулся Джулиан. «Аджим, нам куда?» Архимаг критически огляделся и уверенно направился к одной из дверей. Оголодавшее общество радостно повалило следом. Ресторанчик или что там был уютным и не пафосным. Нашей компании выделили отдельный кабинет на втором этаже. и лишних вопросов не задавали. Хотя, судя по некоторым взглядам, все-таки узнали. Подозреваю, что с Эльму и Джулиана, они личности в городе известные, принесли заказанное жаркое и пиво. Я внагло оттяпала самый поджаристый кусочек и с наслаждением врызлась. «Вкусно!» «Ну, за Альмеди!» — провозгласил тост Фернан. «За Альмеди!» — согласились остальные. Сидели душевно. Аджим травил морские байки, Сэльм рассказывала городские, Джулиан щедро делился дворцовыми сплетнями. Норл и Фернан вспоминали приколы со студентами и красочно их описывали. Начиналось все с «вот приходит он ко мне на теоретическую магию, чтобы сдать травологию». И заканчивалось заваливающими вопросами по типу «как меня зовут?» и «какого цвета учебник?». Видимо, студенты одинаковы во всех мирах. Гордин благоразумно поддерживал общие воспоминания, ведь специфик работы инквизитором не располагала к пересказу его собственных за общим столом. Никсер сначала сидел надутый, как хомяк, но потом вроде отошел. «Аджим, долей Альмеди, Эля! Не видишь, пусто!» «Блин, рядом сидишь, а поухаживать не можешь!» «Джулиан, передай сюда колбаски!» «И вот подходит он, значит, тянуть билет, а у самого за ухом передатчик торчит, почти не замаскированный. Но, думаю, посмотрим, что ты мне там сейчас напишешь, и экранирую аудиторию». «А ходил бы на лекции, знал бы». «Значит, заходим мы в порт». «Аджим, это на каком острове было, не помнишь?» Под конец общий разговор немного утих, разбившись на небольшие группы. Норрел, Фернан и Ник что-то бурно обсуждали, пальцами расчерчивая схемы прямо на столе. Джулиан что-то тихо шептал на ухо Сельме, отчего та смущенно хихикала. Гордин, как самый трезвый, ушел дополнять заказ. Аджим положил на мою тарелку очередную порцию мяса, похоже, решив закормить в усмерть. Корсет Сельма мне помогла стащить еще час назад, когда безумно вкусная запеченная свинина перестала в меня помещаться, а парадную ленточку с орденом запихнула в карман Никсера. Я блаженно откинулась на спинку стула и любовалась на суетящегося архимага и расслабленных друзей. «Вот это я понимаю! Хорошо сидим! А то балы эти ваши! Фи!» На следующий день я в своей родной одежде с машинкой в обнимку стояла в зале пяти стихий. В центре был расчерчен круг, покрытый непонятными знаками. Ровно в половине второго пополудни мне полагалось в него войти, дабы маги активировали расположенные по бокам кристаллы. И тогда я вернусь домой. Те же самые время и место. С погрешностью плюс-минус 2-3 минуты. Во всяком случае, мне так было обещано. Рядом были только свои. Никсер, Аджим в истинном облике, Норрел, Фернан, Сельма, Гордин и внезапно Джулиан. Вдоль стены разместились драконы – Ариус, Маркус, Ксади и Кристаллиса. Благо, залы здесь, ух! Можно не только в футбол играть, но и одновременно проводить забеги на разные дистанции и размещать болельщиков. Со всеми остальными я попрощалась еще утром. Даже королю заехала на утреннюю аудиенцию. Простилась и попросила прощения за то, что всей компании столь внезапно сбежали с бала. Его Величество простил и попенял, что не взяли с собой и его. Ему эти приемы тоже вот где, но положение обязывает. Хороший у Аркара все-таки правитель, свойский. «Медь, давай прощаться!» Норрел обнял меня и сунул в руку маленький бумажный сверток. «Это семена местных роз. Ты любишь цветы, я знаю. Не переживай, они абсолютно неприхотливы. Поливай и все. Посадишь у себя на подоконнике. Будут напоминать тебе о Баркаре. И выше нос, подруга, ты возвращаешься домой». Я сглотнула комок. Ненавижу прощаться. Особенно навсегда. «Мессир Мар, возвращаю перстень». Я стянула кольцо с пальца. Не скажу, что он мне помог, но надеюсь, что не запятнало его имени, пока он был у меня. «Медь. Дать его тебе было честью. Я рад, что не ошибся в тебе, избранная». Гордин забрал перстень и бережно положил в коробочку. «Вот, держи на память». В мою руку скользнул теплый медальон на шнурке в виде робороса. «Спасибо, мессир». «Да ладно тебе, просто гор. Мне тебя будет очень не хватать». Меня перехватила магичка и всхлипнула, уткнувшись в плечо. «Но все когда-то заканчивается. Я понимаю, что ты приходила к нам не навсегда. Избранные всегда возвращаются в свои миры. Медь, не забывай нас. Вот, Держи. Это значок городской стражи. Мелочь, конечно, но пусть напоминает. Я обняла магичку в ответ. Вот уж по ком я буду скучать невероятно. Сельма. Моя Сельма. Резкая, прямая, взрывная и надежная, как противотанковая лобовая броня. Мне ее будет не хватать. Слезы все-таки прорвались. Эх, сейчас бы хлебнуть романики. Медь, рад был знакомству. Джулиан коротко стиснул мою руку. Раз уж все тебе что-нибудь дарят, то вот. Герцог стянул с мизинца перстень. Кольцо эльфийской работы. Его подарил моему отцу его друг, эльфийский маг. В нашей семье верят, что оно оберегает от твари хаоса. Ваша светлость, не нужно! Запротестовала я. Джулиан. Поправили меня. Джулиан. Послушным эхом повторила я. Но я не могу принять такой дорогой и стоящий подарок. Можешь. Тем более, что благодаря тебе у нас появилось новое оружие. И теперь кольцо мне не пригодится. Бери. Отказываться дальше было очень неудобно, и я взяла. Красивые, очень изящные. Как раз будет на безымянный палец. Ариус дал чешуйку. Кристаллисы и ксади по две. На сережке. Маркус чешуйку зажал, но преподнес металлическое кольцо дивной работы с многоцветными переливами. Я по очереди обняла драконов за шеи. Точнее, попыталась. Наверное, со стороны я была похожа на колокольчик на шее у коровы. Подошел Никсор и молча меня обнял. «Ну что, друг, буду скучать». Конечно, временами хотелось прибить, но мы столько пережили вместе, что это нормально. Любого хорошего друга временами хочется прибить. Проверено. «Петька!» Поглаживая меня по спине, прогундосил парень. «Мне тебя будет не хватать». «Мне тебя тоже, Ник. Мне тоже. Вот, держи». Мне в руки плюхнулся очередной сверток из плотной бумаги. «Это лучший сорт пустынного вина во всем Маркаре. Я знаю, ты его любишь. А я его совсем не умею заваривать. Вот дома и заваришь как надо. Будешь пить и вспоминать меня и Аркар». «Вот зачем он так, а? Если до этого я еще как-то держалась, то сейчас слезы полились ручьем, и я, всхлипывая, ревела у него на плече». Ник шептал что-то успокаивающее и снова гладил по спине, чем провоцировал новый слезный поток. Наконец, я немного успокоилась и отпустила парня совершенно промокшей мантией. Потом подошел Фернан и, хлюпнув носом, притянул маленькое складное зеркальце. «Медь, это тебе. Сделано по индивидуальному заказу. Белое золото, драгоценные камни, покрыты небьющимся составом, с твоей монограммой. Пользоваться ты им, конечно, не сможешь, но как сувенир вполне сгодится, и спасибо тебе за все». «Тебе спасибо, Фернан. Вам всем спасибо!» Я обняла мага. Атмосфера душераздирающая. Было полное ощущение, что меня хоронят, а не домой провожают. Хотя, может, так оно и было. Норл и Фернан встали по краям крупных кристаллов и что-то начали шептать в полголоса. Воздух в нарисованном круге завибрировал, как в жару. «Медь». Ко мне размашистым шагом подошел архимаг. Мне стало стыдно. В грустной суете я совсем о нем забыла. Глаза мужчины были влажными, будто от сдерживаемых слез. Хотя мы здесь сейчас все такие. Сельма вот вообще стоит, в платочек сморкается. Судя по золотистой монограмме на пол платка, в Джулианов. «Вот, держи. В свертке несколько локтей кружева, того самого, которое тебе так понравилось. И вот еще шкатулка. Со временем сама увидишь, для чего она нужна. Во всяком случае, я очень надеюсь, что увидишь». «Спасибо, Аджим. Я даже не знала, что еще сказать. Хорошо, хоть кружево с манжета на память мелодраматично не отодрал». Маг подал мне сундучок с машинкой, а потом вдруг крепко обнял, уткнувшись лицом в волосы. От неожиданности я замерла и даже дышала через раз, пока мужчина стискивал объятия все крепче, переходя уже все грани приличий. «Медь, прости за суккуба». Жарко прошептала Аджим на ухо и, отстранившись, силой оттолкнул меня в круг. «Что?» Додумать мысль я не успела. Мир вокруг поплыл, стал мутным и нечетким. Последней начала размываться фигура архимага. «Я понял! Я все понял!» Вдруг заорал Никсор. «Медь, ты не антимаг, ты...» Конец фразы потонул в нарастающем гуле, и я перенеслась. Вот так всегда, на самом интересном месте.